Глава 11. На Гольдапском направлении. Владислав уже собирался ехать в Белосток с бумагами по проведенной операции. Чувство неудовлетворенности буквально раздирало его на части. Столько усилий, столько потерь и нулевой результат. В тот момент, когда он садился в БТР, принесли шифровку от генерала Егорова. 39-й корпус генерала фон Функа из танковой группы Гота начал отход с занимаемых позиций. Не понравилось ему появление у него в тылу гвардейского корпуса. Это был уже результат. По дороге в Белосток получили еще два подтверждения по этому поводу. Так как в руках корпуса оказались две важнейшие дороги, ведущие на Вейсицы, Вейсияй и Лейпуни, а у фронта появилась возможность сосредоточить здесь танковые корпуса и нанести фланговый удар по позициям 39-го корпуса, занимавшего позиции от Привалок до Серей. Здесь местность уже позволяла использовать танки и бронетранспортеры, поэтому, чтобы не испытывать судьбу, немцы и отошли. Впрочем, совсем не намного, оставив неудобный выступ у Друскиненкая, и заняли заранее подготовленные позиции второго рубежа обороны, действительно спрямив и сократив линию обороны. Здесь у немцев мощная противотанковая оборона, в основном из новых 75-миллиметровых орудий и довольно большого количества 88-миллиметровых противотанковых ПАК-41, переделок из ФЛАГ-18. Наложили ствол флака на лафет 100-миллиметрового полевого орудия фирмы «Рейнметалл-Борзиг». Орудие получилось очень тяжелым, но чрезвычайно эффективным. Оно надежно пробивало танки КВ. Наше преимущество в танках растаяло. Т-34 пробивался ее снарядами на любой дистанции. Стоило лишь попасть. Выручало танкистов только то обстоятельство, что пушка была высокой и носила у немцев название «амбарные ворота». Вследствие малой подвижности была достаточно уязвима в бою. Дульный тормоз выдавал положение пушки достаточно хорошо. В отличие от той войны, в этой немцы не ждали целых полтора года, что победоносный вермахт вот-вот войдет в Москву и Ленинград, перережет Волгу и возьмет Баку. Они начали перевооружать армию сразу, пытаясь уже не за счет подвижности и лучшего взаимодействия победить Красную армию, а сделать чудо-оружие, которое поможет им преодолеть сопротивление армии и народа СССР. Сумрачный германский гений пытался разыграть инженерно-техническое превосходство над армией и промышленностью СССР. Части корпуса, действовавшего в полосе чужой третьей армии, сначала задействовали для создания новой линии обороны, а затем отвели из района Вейсиц, разместив его в лесах между Августовой и Сувалками. Здесь было много немецких блиндажей, которые построили как до войны, так и в 1941 году. Их ремонтировали и приспосабливали для жилья в зимних условиях. Не слишком комфортно, но обещали, что только на время пополнения. Штаб корпуса по-прежнему находился в Осовце, ставшем уже довольно глубоким тылом, но Владислав все это время находился не дома, а в Липском Ур, который принял на себя самый жестокий удар немцев летом 41-го. Здесь, на берегах Августовского канала, враг был остановлен, а затем тремя ударами отброшен от нашей границы. Большую часть августовского леса вычистила третья армия еще в момент второго наступления на Сувалки. Здесь активно использовали сам августовский канал для снабжения войск. Но с наступлением зимы все переключились на диверсионную деятельность, как наши, так и немцы. Из-за этого и было принято решение окончательно очистить выступ и вытеснить противника за линию старой границы Рейха. Полностью это сделать не удалось. Владислав специально съездил посмотреть на укрепление немцев в этих местах. Оборона сделана грамотно. Очень много используется дзотов и блиндажей. Хорошо выполнены хода сообщений, но есть уязвимые места. Траншеи очень узкие, артиллерию стараются выдвинуть вперед, а не назад, как принято у нас. Сзади находятся только минометы. Внимательно осмотрел конструкцию блиндажей, дотов, средств и способов маскировки. Вместе с собой водил по позициям начальника артразведки корпуса и его подчиненных из дивизии. Война перешла в новую стадию, окопную, или «Зицкрик» по-немецки, и требовалось разрушать систему оборонительных сооружений. Еще на совещании в Кремле Владислав поднимал вопрос о незаконченности проекта Су-122 и о необходимости создания полноценной 152-миллиметровой пушки-гаубицы с высокой мобильностью и высокой скорострельностью. Находящиеся на вооружении А-19 были очень тяжелыми и малоподвижными. Приводил в качестве примера удачное наложение более мощного ствола на лафет ЗИС-2. В результате имеем превосходную 76-миллиметровую полковую пушку ЗИС-3. И если наложить М-10 на лафет М-30, то получится уникальное по своим свойствам орудие. 6 дюймов и вес около 3,5 тонн с дальностью стрельбы до 15 километров. Для дивизионной артиллерии прекрасно подходящее орудие. И есть неплохие лафеты от пушек М-60 и великолепные 130-миллиметровые пушки Обуховского завода с дальностью стрельбы до 27,5 тысяч метров. То есть мы, имея такие пушки на вооружении, будем иметь возможность поражать любые немецкие орудия. Чисто контрбатарейная пушка. Тем более, что все ее компоненты производятся серийно, в том числе и боеприпасы. Грабин и Петров, присутствовавшие на совещании, положительно восприняли данные предложения, и в марте 1942 года на войсковые испытания поступили орудия Д-1 и М-46. А вместо отправленных на ремонт орудий МЛ-20 поступили орудия М-47. Понравилось конструктивное решение с опорной плитой под лафетом, позволяя довольно быстро развернуть орудие на 360 градусов. Но маловат угол возвышения у обеих пушек. Заменить полностью МЛ-20 они не могут. Зато очень понравилось Д-1, легкое, мощное и достаточно дальнобойное орудие. В самый раз для дивизионной артиллерии. Заменили самолеты в разведывательной эскадрилье корпуса. Теперь вместо У-2 и Як-4 летает ОК-38. У них полностью закрыта кабина, установлены два дальномера и фотоаппарат. Очень маленькая скорость, но отлично маневренность и живучесть. На работу эскадрильи было множество нареканий до этого. Як-4, имевший высокую скорость, но низкую надежность и малый радиус действия, не мог корректировать артиллерийский огонь. Кстати, и радиостанции на нем не было, что еще больше затрудняло его использование. У-2, работяга, кукурузник, отличная машина для всего, кроме корректировки. Выставить его днем на эту работу фактически означало его потерять. У немцев была рама, высотная, маневренная, прикрытая всегда истребителями, с хорошей радиостанцией и отличным обзором. Раму очень не любили красноармейцы. Прилетела рама, жди бомбежки или обстрела. Наличие у нас только легких корректировщиков, к тому же имевших слабые шумные радиостанции, не давало возможности вести полноценную артиллерийскую разведку и корректировку. Выручили американцы, поставившие по ленд-лизу А-29Б. Сам по себе Гудзон, как бомбардировщик, уже никого не устраивал. Маленькая бомбовая нагрузка, а сам довольно большой. Но как разведчик-корректировщик он получился просто замечательной машиной. Наличие иллюминаторов на бортах позволяло установить дальномеры. Американцы же поставили отличную многократную оптику и хорошие фотокамеры. Плюс он мог висеть над линией фронта 10 часов подряд. Имел большой практический потолок, более 7500 метров, стояли хорошие радиостанции, которые были дублированы. Корректировщики не являлись членами экипажа, но могли вести оборонительный огонь в случае необходимости. 4 таких самолета поступило в разведывательную эскадрилью. Для их обороны прислали 8 истребителей «Китти Хаук». Так как у наших самолетов-истребителей был очень ограниченный запас топлива. Кроме самолетов, разведка активно использовала наземные наблюдательные пункты, сделанные на высоких деревьях и оборудованные приборами наблюдения. Парковые дивизионы имели оборудование для наполнения аэростатов, оболочки, корзины и лебедки. К сожалению, уязвимость аэростатов была очень высокой. Немцы охотились на них, используя авиацию, зенитную артиллерию. Если у наблюдателей были парашюты, то приборы наблюдения их не имели. Наличие у немцев среднекалиберных дальнобойных 88-миллиметровых пушек сводило на нет усилия парковых дивизионов по организации такого наблюдения. С появлением нормальных самолетов с этим вопросом стало значительно легче. Работы по воздушной разведке проводились днем и ночью с использованием бомб ФОТАБ и фотоаппаратов АФА-Р с фокусным расстоянием 500 метров и Кодак, имевший фокус в 1 метр. Днем гудзоны использовались преимущественно на нашей стороне фронта для корректировки огня артиллерии и обнаружения колонн противника. Ночью, при обнаружении колонн, они могли вызвать огонь и откорректировать его. Но в основном летали глубже в тыл противника и производили аэрофотосъемку там. К сожалению, на этом участке фронта у немцев было довольно много ночных истребителей, а в начале весны 42-го появились и радиолокаторы на них. Так что весной, после потери 2 гудзонов, от дальних рейдов пришлось отказаться. К счастью, их быстро заменили, и сбиты были самолеты-разведчики, а не корректировщики. После этих потерь все ночные полеты проходили в пределах радиуса действия локатора «Осовца», который помогал гудзонам уклоняться от противника. В дальнейшем пришли самолеты с радарами, которые на них начали устанавливать еще в 40-м году. Малыши 38-е тоже много работали. И там были потери, потому что вооружены они были слабенько. Один ДА защищал верхнюю заднюю полусферу. Снизу самолет был беззащитен. Правда, летали они низехонько-низехонько, но без прикрытия, так как скорость у него предельно маленькая. В случае атаки они активно уклонялись, переходя на бреющий полет, и вызывали истребителей из ближайших аэродромов. Атаковать их было сложно, только внезапная атака могла принести успех. Сложность их использования для корректировки заключалась в том, что из-за маленькой высоты и неровного полета произвести замер дистанции было сложно. Поэтому времени на пристрелку уходило больше, так как замер дистанции производился с точностью 2 лаптя на карте. Тем не менее, большинство стрельб артиллерии корпуса были обеспечены корректурой. Стрельба по площадям была сведена к минимуму. Снарядного голода не было. В районе Белостокского выступа работало на полную мощность 2 снаряжательных завода поезда. По инициативе как военных, того же самого Владислава, так и гражданских властей на всех заводах и заводиках было организовано производство всего необходимого для армии, в том числе и снарядное производство. Это давало возможность людям получить рабочие пайки, деньги, их ведь никто не отменял. Организовывались производственные кооперативы порой довольно мощные. Те предприятия, которые находились близко от линии фронта, демонтировались и вывозились дальше от мест боев и опять-таки получали свой план снабжения и производили необходимую продукцию. В феврале 1942-го автомат ППС-42 был официально принят на вооружение, и его производство из опытного стало серийным. Кроме «Осовца», его производство началось в Белостоке на машиностроительном заводе и в Лике в механических мастерских. После боев под Августово Штерн решил, что гвардейцы отлично действуют в лесах, и сосредоточил корпус на Гольдапском направлении. Целью была все та же железная дорога из Кенигсберга в Ленинград. У Пшеросля немцы остановили продвижение наших войск. Они оборудовали мощную оборонительную линию, используя насыпь аркадной узкоколейки под стационарные доты. По самой узкоколейке бегали бронированные площадки с 88-миллиметровыми орудиями и пара небольших бронепоездов. Для борьбы с ними и обстрелов Гольдапа корпусу придали 180-миллиметровую 12-ю железнодорожную морскую батарею из 1-го отдельного тяжелого дивизиона и 3 отдельных бронепоезда 7-й, 8-й и 30-й. До этого моряки-балтийцы действовали на другом, северо-западном фронте. Батарея имела 3 морских орудия Б-1П длиной 57 калибров в башнях МК-1-180 с дальностью стрельбы 37 километров. Орудия были новыми, линированными. Бронепоезда были вооружены башенными 130-миллиметровыми пушками Б-7 и Б-13. 30-й бронепоезд имел 4 двухорудийных башни Б-2ЛМ. Все бронепоезда имели мощную ПВО с 2- и 4-ствольными 37-миллиметровыми пушками и большим количеством зенитных пулеметов с 12,7 мм. В общем, весьма солидное усиление и без того мощного артиллерийского кулака корпуса. Получив задачу, Владислав усилил разведку в направлении Слепой речки. Немцы так называли реку Красную, как она называется теперь. Участок был новый, пришлось искать через тестя знатоков Роменштейнского и Хейденовского лесов. Местность складчатая, насыпь высокая, множество бетонных и каменных виадуков, и немцы зарыли туда большое количество стандартных тяжелых и легких дотов. Оборона была очень насыщенной, но ее глубина по сравнению с другими участками была меньше. Сейчас от этих мест остались только насыпь и виадуки. Рельсы давно сняты, о былых постройках говорят только старые фундаменты, как у нас на Карельском перешейке. В 1942-м здесь хутор на хуторе сидел и фольварком погонял. Но лес был частным, и кроме нескольких егерей там никто не жил. Но отправленные туда группы разведчиков не вернулись. Не все так просто в этих лесах. Не зря речку переименовали. Через лес шло множество дорог, выложенных брусчаткой. Некоторые мосты могли выдержать и танки. В общем, судя по всему, лес полон войск и сюрпризов. Немцы хорошие ученики. Обжегшись в августовских лесах, они готовятся. Расположившись в старом польском доте правый лаз, Владислав рассматривал немецкие укрепления из бронеколпака наверху дота. Замаскировано здорово. 300 метров сплошных проволочных заграждений, даже берега болот затянуты проволокой. Значки, видимо, обозначавшие минные поля. Снег еще не сошел. Лежит ноздреватый, звонкий и ломкий. Железная дорога идет вдоль опушки леса, как бы очерчивая ее. В некоторых местах дорога скрыта кустами. Деревушка Адерсфельд. Перед ней несколько метров каменных и бетонных надолбов. Длинный ряд уходит вправо и влево. А вот и доты. Здесь явно амбарные ворота прячутся. 14-й. Ориентир 2, влево 10, глубже 7. Дымовой. Выстрела даже не слышно. Справа от дота падает снаряд, выпуская оранжевый дым. Передав поправку, Владислав переводит огонь на фугасный. Вторая батарея мажет по доту. Еще раз поправка. Беглы, 3 снаряда. Они срывают маскировку с дота. 14-й. Бетонобойным. 1. Влево 002. Дальше 001. Беглым 3. Владислав видит, как первые 2 снаряда просто отскакивают от тысячного бетона. Крепко строят. Батарея залпом. Беглым 3. Перешли на поражение. После второго залпа Влад дал отбой. Дот пробит. Он не тяжелый, а стандартный, но обошлось это в 23 снаряда, 152 миллиметра. Причем здесь есть возможность точно определять поправки. Вокруг сплошной бетон толщиной 1,5 метра, а бронеколпак почти полуметровый и округлый. Плюс перископ и дальномер. Этот, правда, работает очень плохо. Похоже, сорвана резьба. Устроил маленький разнос командиру дота из 92-го ОПАБа. Стоит пунцовый. 6 месяцев стоят здесь, а дальномеры в ремонт не сдали. С картами полный бардак. Обстрельный дот на карте не обозначен. Чем занимается расчет? Непонятно. Воду откачиваем вручную. Заливает нас, товарищ генерал. Генератор демонтирован еще немцами. Они же и подорвали гидроизоляцию. Там же, в генераторной. Так что это теперь не дот, а колодец. Командир говорит все точно. Немцы, прежде чем передать в 39-м польские доты на границе, так и делали. Этот дот под Сувалками они не передавали. Эта территория была немецкой, но испортили таким же образом. Здесь подземные воды близко. Болота сплошные. Выпишите помпу, силикатный клей, цемент и заделайте подрыв. Так и будете гноить все оборудование. Лейтенантик откозырял, но он гродненский, чужой, так что, скорее всего, так и останется. Дот флангирующий, и лейтенантик смотрит только в ту сторону, куда смотрят амбразуры. А колпаком и перископом не пользуется. Жираф большой, ему видней. Командование участком глубже в 0,5 километра отсюда. Оттуда дота не видно. В общем, надо сюда разведчиков направить и отремонтировать здесь немецкую оборону. Этот участок достаточно перспективный. «Обстреливают часто?» — спросил он у лейтенанта. «Нет, товарищ генерал, первые 3 месяца пытались атаковать и выбить. Теперь тихо. Зима настала, и все затихло. Наблюдение почему за противником не ведете?» А здесь снайпер у немцев противный. У него все пристрелено. Это он дальномер повредил. Последнее время тише стало. Реже бьет. А так колпак у него пристрелен. Лейтенант посветил фонариком и показал отметки от пуль. Бронестекла в колпаке отсутствовали. Дотом никто не занимался. Колпак не был даже покрашен звездкой. Так и торчит, как прыщ. Механизм поворота сломан. При штурме достаточно подцепить ломиком, и можно сдвинуть или просто забросить шашку через амбразуру. Владислав записал все замечания в журнал боевых действий, еще раз прочитал нотацию лейтенанту, надел маск-халат и вышел в боевой дворик. Спустился в ход сообщения и пошел в сторону командного пункта Пульбата. За ним шли его охрана, радист и ординарец. Оборону тут держали еще бойцы 3-й армии. Они ожидают смену, как манну небесную. Позиции неухожены. Так всегда бывает, когда солдаты долго стоят на месте. Усталость берет свое, образуются привычки. Кое-где висят таблички. Снайпер, пригнись, пулемет, наблюдатель. Вот так и живут. Все знают, все отработано, а постройку дота пропустили. Комбата больше интересовало, когда будет смена, чем все остальное. Ругать его было бесполезно. Смену производили по ночам, а командование и разведка любовались местными видами, заснятыми на фотопленку, видимыми в стереотрубы, обнаруженные разведчиками, выявленными во время перестрелок и разведок боем. Все это наносилось на карты и отправлялось в штаб корпуса, где готовили наступление. Лес оказался сюрпризом, там танки довольно много, больше 200. Скорее всего, расквартирована полнокровная танковая дивизия. Номер дивизии пока не установлен. Охранение несут отлично. Пешая разведка несет серьезные потери. Забросили две группы ОСНАС с тем же результатом. На связь не вышли. Но мало-помалу авиаразведка набрала данных о размещении этой дивизии. Штаб дивизии в Гольдапе. Дивизия базируется в лесу вдоль шоссе Гольдап-Роминтен-Зитхехмен. Штабы батальонов и полков расположены, скорее всего, в фольварках Роминтен, Миттел, Яодуб и Бинненвальде. Собрав сведения, Влад поехал в штаб фронта, так как стало ясно, что немцы ожидают наступления и подготовили неплохой сюрприз. С ним увязался Петр Иванович, которому что-то понадобилось узнать или получить в Белостоке. Он недавно прошел переаттестацию и получил звание гвардии генерал-майора. Политические звания были упразднены. Комфронта принял их сразу и ринулся в атаку. — Так, чего ты возишься? Где доклад о готовности? — Нет его, Григорий Михайлович. Вот что имеем. Владислав развернул карту планируемой операции. От Пшеросля наступать бессмысленно. Крупный опорный пункт находится в Дубенингене. Там находится 8-я легкопехотная дивизия генерала Хене. Слева держит оборону 28-я легкопехотная «Железный крест». Справа 161-я пехотная дивизия. Она недавно прибыла из Кёнигсберга. Укомплектована местными жителями Восточной Пруссии. Командир генерал Реке. Непосредственно в Роминтенгском лесу базируется какая-то танковая дивизия. Ее точный номер и численность установить не удалось. В пределах действий полковых разведок ее частей не обнаружено. Более глубокий поиск осуществить не удалось. У немцев есть рокадная дорога, по которой они могут перебросить эту дивизию как в центр, так и на любой фланг. По сути, мы имеем дело с усиленным пехотным корпусом, не имея превосходства в силах. В этих условиях лезть в Роминтенский лес бессмысленно. «Но операция утверждена ставкой», — довольно громко сказал Штерн. «Я предлагаю ударить на Шарейкен от Требурга и выманить эту дивизию из леса. Артиллерийский кулак могу собрать в Филиппове, а сейчас их достать сложно. Лес густой и замаскированный, они хорошо». Владислав сменил карту и показал разработанную операцию. «Нам голову открутят, и не только. А вы смотрите внимательно. Части корпуса остаются на месте, кроме первой штурмовой и первой танковой. Силами двух дивизий атакуем, прорываемся и ждем их действий. Атака идет вдоль дороги прямо на Гольдап, а справа у меня еще три дивизии для флангового удара. И местность там позволяет в полную силу использовать танки и БТР. А если влезу в лес, то все будет делать только одна дивизия, остальные будут только помогать. Всем скопом навалятся, мало не покажется». Комфронта постучал по кнопке звонка, вызывая адъютанта. «Начальника секретного ко мне». Пошел и доложился генерал-лейтенант Щеглов. «Быстренько вот это зашифровать и отослать в ставку». Он передал карту Щеглову, а сам начал писать что-то на бланке. «Иди покури, я вызову», — сказал он Владу. Тот поднялся. Вместе с ним поднялся и Петр Иванович. Они вышли в коридор. «Владислав Николаевич, а что же ты не сказал, что все изменил?» «Я ничего не менял. Успокойтесь. Мы не можем отменять приказ ставки, но можем сделать предложение». Они вышли из кабинета, предупредили адъютанта, что пойдут в столовую. Оттуда Крайнов убежал по своим делам, а Влад вернулся в приемную командующего. Через час примерно там же появился сосед слева, командир 5-го корпуса Горнов. — Давно сидишь? — Второй час. Здравствуйте. — Здорово, здорово. — Михайлович, доложи, что прибыл, — обратился он к подполковнику Родькину. Тот снял трубку, доложил, что прибыл генерал-майор Горнов, и показал ему на стул рядом с Владом. — Посидите, Александр Васильевич, вас вызовут. — Ну вот, давай, давай, срочно, а теперь посиди, — ворчливо отозвался комкор. Большой любитель шумно поговорить, Александр Васильевич с трудом сдерживался, чтобы не расшуметься, рассказывая, какую атаку вчера отбивали его молодцы под Арисом. Еще немного поболтав, он вытащил из сумки донесения, достал очки, тяжело вздохнул и начал разбирать их по полкам и дивизиям, освежая в голове обстановку на участке. Их обоих вызвали через полтора часа. Штерн был свежевыбрит, от него пахло одеколоном. Парикмахер поправил усы и виски. В кабинете находился и командующий авиацией фронта генерал-лейтенант Капец. Когда и как он туда попал, было неизвестно. Через приемные он не проходил. Ставка дала добро на перенос направления главного удара. Но целью наступления по-прежнему считается Вержболова. В случае успеха вашей задачей, Владислав Николаевич, является железнодорожная линия Кёнигсберг-Ленинград. Теперь о взаимодействии. Прошу к карте. В течение часа отрабатывали варианты взаимодействия, снабжения и вероятные действия противника. Атаковать требовалось через позиции 5-го корпуса, который оставался на месте и начинал двигаться только после закрепления успеха, составляя вторую линию обороны 1-го гвардейского. Нечто новенькое, так еще ни разу не действовали. Наличие у противника мощного резерва диктовало действие от обороны. Резервы Горнова должны быть подготовлены к переброске на угрожаемый участок. В операции задействована почти вся штурмовая и истребительная авиация фронта. Теперь о сроках. Ставка настаивает на скорейшем воплощении замысла. Что у вас, товарищ Преображенский? Мне требуется 2 недели, чтобы перебросить войска в указанном направлении. По моим подсчетам, не ранее 16-18 апреля. Хотя бы чуть-чуть подсохнет. Вы, Иван Иванович? Скорее всего, к 5-10 апреля. Успеем прикатать аэродром. Сейчас очень тяжко. Александр Васильевич, пусть гвардейцы транспорта подбросят. Возьмут на себя переброску 49-й дивизии. Нечестно получаться, товарищ комфронта. Одним все, а другим шишки собирать. Хочешь вместо него? Улыбаясь, спросил Штерн. Ага, но комкором. Имея такой корпус, грех не наступать. 7 дивизий. И 2 из них бывшие мои. Так ведь и не вернул. Все рассмеялись. До войны 13-я и 86-я входили в 5-й корпус. Но на его участке серьезных боев не было, и дивизии забрали. Затем, когда появились резервы, вместо этих дивизий ему отдали туркестанцев 312-ю и 249-ю дивизии. Танковой дивизии в корпусе тоже не было, как и средств усиления. Вот становись гвардейцем, Александр Васильевич, укомплектуем по новому штату. Ну, во-первых, я гвардеец. Начинал служить именно в гвардии, правда, в царской. Затем стал красногвардейцем. А с вами станешь, вон под Арисом, как мы и там дерутся, а хоть бы раз по фронтовой прописали. Напишем, напишем. Сегодня же дам указание Булганину. Нет, я серьезно, с транспортом надо помочь, Владислав Николаевич, я настаиваю. Владу совершенно не улыбалось это делать, так как своих забот хватало. Как пойдут дела, было неизвестно, поэтому давать заранее какие-либо обещания не хотелось. Могу подать порожняк в Дибовен, 6 эшелонов, больше вряд ли, чем смогу помочь. Железнодорожными перевозками в районе базирования продолжал ведать он, так как фронтовой склад находился в Осовце. Договорились. Зафиксируйте это в плане операции, товарищ Штерн. так, чтобы он потом не отвертелся. 49-я должна была заменить 3-ю гвардейскую на участке у Филиппова в случае ввода 3-й гвардейской в прорыв на форт Гурнен. Выходили от комфронта все вместе. Капец поинтересовался у Влада, чего тот такой мрачный, ведь все идет, как он предложил. Да вспомнил, как генерал Карбушев нам рассказывал об атаке мертвецов в Осовце после применения газов. Ну и что? Да вот и посмотрел на тех, кто был в кабинете с этой точки зрения. И он тоже? Павел Васильевич показал на спину Горнова. Да, на 3-й день войны. Ничего, злее будем. Да все зависит от погоды. Они будут разворачиваться ночью. Если будет туман, то корректировщики взлететь не смогут. Тогда встречный бой. Помолимся, дай Богу. Он весной ведет. Улыбнулся капец, усаживаясь в машину. Задуманная операция в корне отличалась от тех, которые проводил корпус до этого. Но действовать по шаблону значит заранее давать противнику преимущество. Здесь же расчет делался на то, что противник не видит серьезного сосредоточения сил и средств корпуса, так как линия обороны у него довольно значительная. Не 12-16 километров, а целых 45. Но две лишних дивизии сосредоточились на участке всего в 6 километров. Началась муторная работа по разминированию проходов в инженерных сооружениях. Для ускорения процесса Влад заказал большое количество старых пожарных рукавов, которые в избытке хранились на немецких, польских и наших складах с довоенных времен. Из них изготавливались удлиненные заряды. Протаскиваться они должны были новыми ЛТ-1. Глубина противопехотных сооружений на некоторых участках была более 200 метров. ЛТ-1 – это реактивный снаряд от БМ-13, которому цеплялся проводник, а к нему – удлиненный заряд. К заряду цеплялся проводник с якорем, который останавливал полет заряда, обрывая его у основания ракеты. Ракета летела дальше и, как положено, взрывалась у противника. Шланг падал на проволоку заграждения и взрывался, перебивая заграждение. Испытаниями этого чудо-оружия занимались инженеры корпуса ползимы на полигонах в Варессе, где таких укреплений немцы понастроили великое множество. Там они учили своих солдат преодолевать их. Владислав не преминул воспользоваться тренажерами же для обучения своих гвардейцев и для тренировки инженерных рот. Там, на полигоне, и родилась эта идея, слегка подтолкнутая Владом. К 16-му, как водится, не успели все закончить, но установилась туманная погода, поэтому перенесли наступление на 20 апреля. В ночь на 20-е заговорила артиллерия под Требургом. Довольно удачно отстрелялись новыми зарядами по заграждениям. Вперед пошли тяжелые танки разминирования. За ними, прикрываясь их броней, выдвинулись инженерно-разведывательные роты. Используя удлиненные заряды, они разрушали надолбы, которые немцы в изобилии поставили на танкоопасных направлениях. Танкисты тоже принимали в этом участие, разграждая проходы с помощью скреперов и тросов. Они же давили огневые точки противника, если таковые начинали работать. Артподготовка длилась почти 2 часа. Перед самым окончанием саперы, танки разграждения начали отход, а штурмовики залегли в ожидании первой волны, которая вошла в проходы. Через 3 минуты после переноса огня в первой траншее противника начался рукопашный бой. В районе Эрленталя и Шарейкена удалось прорвать первую линию обороны. Но на этом успех первой атаки был исчерпан. Между первой и второй линией стояло не меньшее количество сооружений, и их приходилось разбивать артиллерией снова. В первой атаке сумели продвинуться всего на 1,5 километра. Влад перебросил под Шарейкен дополнительно 2 полка 152-миллиметровых Д-1 и приступил к разбору позиций на мелкие фракции, обрушив на немцев столько снарядов, что они и головы поднять не могли, пока саперы готовили проходы для танков. В этот раз артиллерия работала днем с полной корректировкой, ей помогали полковые орудия и танки. Через 6 часов проходы были готовы, и начался штурм второй линии обороны. Артиллеристы выкатили свои 6-дюймовки на прямую наводку и добивали ожившие точки. К 14 часам сумели ворваться в траншею. Сразу же пошла вторая волна наступления. На помощь штурмовикам было брошено 2 гвардейских полка, а это еще 40 танков в каждом, плюс бронетранспортеры. Но штурмовые роты уже доложили о захвате второй линии траншей. Там практически никого в живых из немцев не осталось. Захвачен фольварк Стоснау, точнее его руины, так как он был превращен в опорный пункт с несколькими дотами. Все дома здесь имеют очень крепкий каменный фундамент, и там довольно легко можно оборудовать вполне приличный дот или капонир. А хуторов здесь в море, и любой из них практически готовый опорный пункт. Так что только крупным калибром можно вразумить немецкую пехоту. Впереди примерно 4 километра относительно свободного пространства и новый опорный пункт Реймансвальде. Впрочем, надежды на более-менее свободный проход не оправдались. У Рогенфельде наступающих танкистов 1-й дивизии встретили огнем 88-миллиметровые ПАК-41, целая батарея которых открыла огонь из небольших рощиц. 3 танка потеряли, еще 2 подбиты, но их ремонтируют экипажи. Танкисты вызвали огонь артиллерии по 3 фольваркам Монеттен, Даниэллен и Рогенфельде. Одновременно туда вышел 2-й полк 1-й танковой, и немцы побежали. Слишком много танков. По ним отработала авиация. Целая эскадрилья Ил-2 навалились на отходящий батальон, так как отходили немцы хитро по противотанковому минному полю, заманивая танкистов в ловушку. В воздухе почти беспрерывные бои, но численное превосходство на нашей стороне. Очень эффективно работают и штурмовики, и пикирующие бомбардировщики. Но основная работа по-прежнему на артиллерии. До самого вечера шел бой за Реймансвальде, но проклятая танковая дивизия в бой так и не вступила. Под шумок Горнов неожиданно взял Залесчен, открыв проход в Боркенфорст, Боркенский лес, куда Штерн сразу сунул казаков 6-й кавалерийской дивизии. Сам Штерн появился на КП корпуса в Осовце ближе к ночи. Как успехи? Никак. Не удалось выманить их из леса. Либо они считают прорыв состоявшимся, либо подозревают, что не все так чисто, как хотелось бы им. Если ночью не появятся, то завтра придется остановиться и сделать вид, что выдохлись. Сколько прошли за день? Почти 14 километров. На основном направлении, больше 1/3. Потери. Сводку отослал, умеренные, но инженерно-разведывательные роты потрепаны значительно. Одно хорошо, в основном с легкими ранениями. Направили пополнение из Арес-Зюда, выдвигая противотанковую артиллерию к Реймансвальде. Прогноз на ночь неутешительный. Возможен туман, но пока корректировщик в воздухе. Но никакого шевеления в тылах у немцев нет. Вероятно, тоже ждут тумана. Или когда мы подойдем поближе. Чужие мозги потемки, товарищ командующий. Штерн недовольно посмотрел на Влада. Останавливаться зачем? Вот из-за этих вот лесков. Влад ткнул в Дзингельские высоты. Там наверняка противотанковой артиллерии напихано. По самое не хочу. Самое удобное место для контратаки. А где хочешь встретить? У Хегеллингена и Дорсчена. Местность не такая пересеченная. поэтому и дам команду «Стоп», но не сразу, а проведу неудачную атаку. Что, все? Снаряды кончились, танков не осталось, все стерли, о, Рейнмансольский рубеж. На остальных участках? Пока тихо, постреливают, атаковать не пытаются. Проедусь по частям, быть на связи. Есть. Влад проводил комфронта до машины, которая выехала в сторону Граева. Влад отзвонился по частям и предупредил о возможном появлении гостей. По докладам корректировщика, на дорогах севернее Рейнмансвальда обычное движение чуть усилилось ближе к ночи. Туда вылетели ночные бомбардировщики У-2, которые будут до утра беспокоить немцев, а заодно контролировать дороги. В 4 утра Владислава разбудили. Поступил доклад, что аэродром в Лазях накрыло туманом. Отдельная разведывательная эскадрилья отменила вылеты. У находящегося в воздухе разведчика топливо на 3 часа патрулирования, и он уходит на запасной аэродром в Сувалках или в Лиду. Ночники вылеты тоже отменили. В этот момент корректировщик обнаружил несколько взлетевших ночных истребителей немцев. Ему приказали отходить к Сувалкам, там дозаправиться и вылетать снова. Но и Сувалки закрыло туманом, и корректировщик пошел в Лиду. Влад связался с 4-й дивизией, которая ближе всего находилась к Роментенскому лесу, приказал усилить наблюдение и внимательно прислушиваться к противнику. Но как только прекратил гудеть А-29, так и заговорила немецкая артиллерия. Стало понятно, что немцы глушат звуки со своей стороны. Машину, надевая на ходу папаху, Влад выскочил из бункера и сел в бронетранспортер. «Вылази!» 3 километра пролетели в сплошном молоке тумана. Тормознули на миг у шлагбаума аэродрома и остановились у штаба эскадрильи. Отмахнувшись от доклада дежурного, Владислав зашел в комнату отдыха дежурного экипажа. «Взлететь сможешь, капитан?» «Туман, товарищ генерал, я вижу. И там мессеры работают. Знаю, но мне нужен там корректировщик». «Так ведь туман, товарищ генерал. У тебя есть локатор». «Товарищ генерал», — взмолился дежурный по аэродрому, — «я выпускать права не имею. Мне нужен корректировщик в воздухе. И сейчас». Подошел разбуженный командир эскадрильи майор Головачев. «Он не сможет. Я пойду. Готовьте прожектора. Топливо на 10 часов, так что найдем, где сесть». Вместе с экипажем и корректировщиками Влад дошел до толстобрюхого самолета. Готовился экипаж довольно долго. Сзади поставили 2 зенитных прожектора, но молоко тумана было очень плотным. Наконец возник небольшой разрыв, и самолет, взрывев двигателями, нырнул в туман. «Залетел!» — заорали вокруг болельщики, услышав чуть сброшенные обороты 2 райтов. Владислав сел в БТР и через 15 минут уже разговаривал с Копцом, согласовывая прикрытие борта ночниками из Лиды. Там же готовили к вылету 2-й борт. Головачев через час обнаружил колонну, выходящую из Яркентайля, и по ней отстрелялась дальнобойная артиллерия. Чтобы немцы не расслаблялись, совершили налеты на штаб в Гольдапе. Но точно корректировать огонь корректировщик не смог. Снизу был плотный туман, и наблюдатели могли видеть только отдельные вспышки разрывов. Сами цели были им скрыты. Колонна продолжала движение, сопровождаемое морскими 180-миллиметровыми орудиями. Пройдя Гольдап, она разделилась, это уже из-за огневого воздействия, и двинулась по 3 дорогам на юг. Удовлетворенно хмыкнув, Преображенский начал маневр в сторону Сейскена 1 танковым и 1 мотострелковым полком. Для того, чтобы выйти к Хегерлингену, они будут вынуждены подставить борта. Огнем сопровождали только колонну, шедшую по Проккинской дороге. Те, кто сам шел в огненный мешок, не трогали. Ближе к утру немцы заняли позиции для флангового удара по Ковальнину. Галачев передал их координаты. В Осовец вернулся Штерн. Вместе с ним приехал и Булганин. Влад передал им наградное для экипажа Головачева. Взлетели в плотном тумане и обеспечили разведку и сопровождение немецкой танковой дивизии. Головачев достоин звания Героя Советского Союза. Штерн поморщился и сказал: «Посмотрим, что нам это даст. Возьмите, Николай Александрович». «Давай диспозицию, Владислав Николаевич». Влад пошел к карте и показал свежие отметки. «Когда начнем?» «За час до рассвета, через полтора часа. Может быть, чаю?» «Лучше кофе», — высказались оба начальника. Они прошли в комнату отдыха, где стояла трофейная кофеварка, и был подготовлен то ли завтрак, то ли поздний ужин. Штерн ел быстро и продолжал рассматривать какие-то документы. Он всегда возил с собой много бумаг. Что-то писал карандашом в блокноте. На штаба корпуса полковник Корзунов попытался подарить ему трофейную авторучку. Это он и его жена обставляли хорошей трофейной мебелью и техникой эту комнату, зная, что начальство оценит. «У меня есть, но карандашом удобнее», — буркнул Штерн, отказываясь принимать подарок. Им завладел Булганин. Долго посидеть не удалось. Немцы попытались начать артподготовку, и все вновь перешли на КП. Влад дал команду подавить немецкую артиллерию. Постепенно в разговор начали подключаться корпусные артполки. Пошло в диалог и усиление. Весь участок от Венсовена до Филиппова сосредоточил огонь на немецких позициях от Грабовена до Хегель-Лингена. Подключились и гвардейские минометы, которых уже было по дивизиону в каждой дивизии, и гвардейский минометный полк в самом корпусе. Через 20 минут немцы перестали отвечать огнем на огонь. Все их батареи были подавлены. За счет правильного расположения артиллерии удалось сосредоточить огонь и создать на участке примерно 6-8-кратное превосходство над противником. Огненный вал бушевал еще 20 минут. Затем последовала атака от Цескена. Снова направление, нежели наступали днем раньше. Судя по ответу немцев, основные их силы на этом участке полностью уничтожены и деморализованы. В Вилкассене уже хозяйничают казаки Константинова, выскочившие из Боркенфорста. Грабовен под огнем дальнобойной артиллерии, а гвардейцы двинулись дальше на Казакин. Влад выдвинул вперед 3-ю гвардейскую от Филиппова, усилив наступающие 2 дивизии еще одной. По данным разведки, все немецкие резервы исчерпаны, и впереди у корпуса Гольдап. Активность проявляется на всем участке, в том числе и у Пшеросля, где также прорвана оборона, и 4-я гвардейская вошла в Нассаверфорст и продвигается к Роминтену. Активность проявляет не только Преображенский. Штерн подключил к операции весь северный фланг фронта, чтобы у противника не возникло желания перебрасывать войска с других участков. В середине дня забеспокоился Булганин и потянул всех в Дорсчен посмотреть на поле боя. Ему же отчитываться перед Москвой? Перед ГПУ? Штерн отмахнулся и не поехал, а Владу пришлось сопровождать неугомонного ЧВС фронта. Первое, о чем доложили командиры 1-й штурмовой и 1-й танковой гвардейских дивизий. «У противника новые танки. Захвачено и уничтожено 12 тяжелых танков на участке Дорсчен-Хегерлинген. 6 из них не сгорели. Повреждена только ходовая часть. 2 полностью целых. Застряли в воронках от тяжелых снарядов. Один из них перевернулся. Маркировка на бортах. 502-й, 503-й тяжелые танковые батальоны. Сзади на башнях танков красовали или белый мамонт, или желтая голова бенгальского тигра. Несколько пленных, в том числе командир 502-го батальона майор Шванер, У майора перебита нога у стопы. Ее ампутировали. На допросе показал, что вчера в Роментенском лесу находился Адольф Гитлер. Не побоялся появиться почти на самой линии фронта. Танки новые, не серийные, идут, точнее шли на войсковые испытания. В танковый бой вступить не успели. При выходе на рубеж атаки попали под сильный обстрел тяжелой артиллерией. Все были выведены из строя до начала нашей атаки на Хегеллинген. Машина тяжелая, с маленькой скоростью, вооружена 88-миллиметровой пушкой. Сгоревшие машины имели попадание в кормовую часть 180-миллиметровыми и 152-миллиметровыми снарядами. Трофейщики уже готовят уцелевшие машины для эвакуации в тыл. Влад связался со Штерном, и тот приказал эвакуировать все машины в тыл. Дальнейшее продвижение происходило относительно быстро, насколько позволяла обстановка. Было несколько противотанковых засад. Проявилось и местное ополчение, куча пожилых и очень молодых немцев с маузерами. Но в качестве пулеметчиков у них бывали солдаты вермахта, так что приходилось считаться и с этими подразделениями. Но в обороне они действовали много хуже. 4-я гвардейская совершила марш через Роментенский лес и завязала бои на восточной окраине Гольдапа. В этот прорыв Штерн ввел части 3-й армии, которые уничтожали немецкие войска, расположенные восточнее Нассаверфорста. Гитлер приказал держать город до последней капли крови, хотя никакой стратегической ценности тот и не имел. К тому же гвардейцы захватили высоту 304 у Петрошена, установили там артиллерийские батареи, а с этих высот Гольдап как на ладони. Спустя неделю бои стихли, город был захвачен, но и наступление выдохлось. Корпусу требовался отдых и переформирование. В целом наступление было успешным, освобождено или захвачено почти 1500 квадратных километров. В результате операции станция Гумбинен и мост через реку Роментен оказались под огнем морских крупнокалиберных батарей, что существенно нарушило снабжение группы армий «Север», оборонявших Восточную Пруссию. А «Даркхмен» могли обстреливать и дивизионные пушки. Однако в приказе Ставки в основном говорилось об успехе 5-го корпуса генерала Горнова, который действовал на левом фланге наступления и меньшими силами и средствами добился значительных успехов, действуя в районе Боркенфорста. Совершенно заслуженно корпусу присвоили звание 5-го гвардейского, и его первый отвели на переформирование. Штерн таким образом решил дополнительно усилить 10-ю армию, которую тоже переименовали в 1-ю гвардейскую, так как оба корпуса, входивших в нее, стали гвардейскими. До Кёнигсберга было 120 километров по прямой, но все дороги на войне кривые.